«Ну да», – спокойно подтвердила Тацуки, мол, «а на ком еще же?» Он и сам был не против, он же Синигами, что с ним станется? Так-то да, неуверенно согласилась с доводами подруги Рукия. Но, живчика Рихими больше не создавала, убедила подругу по-настоящему убойным аргументом каратистка. А ведь его никто так и не попробовал, грустно вздохнула рыжая, наверное, единственная, кто этому искренне огорчился. Точно, а давай, в следующий визит в общество душ, я тебе и твоему отряду что-то особенное приготовлю, давай лучше зраки, тут же нашла крайнего Рукия. Все сомнения в гуманности кормления синигами духовной пищей, вышедшие из-под руки Орихими, вмиг пропали перед перспективой попробовать самой и накормить товарищей чем-то особенным. Учитывая, что даже живчик чуть не сломал мой мозг, мне тоже страшно и любопытно. Он точно не будет возмущаться, если половина его отряда поляжет в неравной битве с одной школьницей с земли. Точно. Но чтобы такого приготовить, может мясную запеканку, ушла в себя вдохновленная Орихими. «Кажется, у меня даже жалость к охламонам Зараки проснулась. А нет, показалось. А ты чем будешь занят?» Задала мне интересующий всех вопрос Тацуки. «Как и вы, буду тренироваться. Я недавно близко подошел к раскрытию новой грани своих способностей. Хотелось бы поскорее их освоить хотя бы на минимальном уровне, честно признался я. Хотелось бы, конечно, заняться исследованиями, но появление уже полноценных арранкеров также могло быть намеком учителя, что его планы выходят на финальную прямую, и тянуть время он больше не будет. А значит, лаборатория может и подождать. Сейчас куда большую пользу принесет освоение сил Хёринмару. Давно пора, осклабилась моя немного подмороженная шизофрения божественного разлива. Давно тебя слышно не было, мысленно усмехаюсь жертве и главному инициатору экстренной заморозки внутреннего мира. Истинная сила Хёринмару оказалась столь велика, что повлияла и на мой внутренний мир тоже, промораживая и расщепляя остатки чужих душ. Кроме того, из-за силы сразу двух богов, пусть и разной направленности, моя душа приобрела достаточную прочность и стабильность, чтобы выдержать потоковое поглощение и переваривание сразу множества слабых душ, но я пока с этим не спешу. Грубую силу можно получить и потом. Пример Зараки ясно показывает, что без контроля она немного значит. Кстати, ты готов раскрыть мне свою истинную силу? Или будем продолжать биться головой в метафизические ворота, как это делает Ташира? Для начала освой силу созидания льда. После слияния она стала такой же неотъемлемой частью меня, как и грехи, а потому, пока не освоишься с ней, никакого истинного банка можешь даже и не ждать. Подтвердил мои подозрения Ахриман. Ладно, пока Орихими занята продумыванием страшной мести главного блюда для 11-го отряда, Рукия, вот ты, как один из старших офицеров и официальный наблюдатель от общества душ, можешь сказать, какими будут действия вашего командования в ответ на появление сломавших маску? Задал я интересующий меня вопрос, заодно переведя тему. Если не секрет, конечно. Ну, особого секрета здесь нет. Как только Ямамото сама ознакомится с отчетами, наверняка пошлет сюда еще несколько синигами из старших офицеров, или даже лейтенантов, с возможностью экстренного призыва подкрепления. Но вот кто это будет, я не знаю. Могу только предположить, что это будут старшие офицеры, как самые боеспособные в битве против сильных пустых уровня Миноса и кто-то из капитанов для наблюдения и контроля. Ясно, кивнул я. Не то чтобы эта информация была так уж необходима, от него я узнаю все лучше, конкретнее и достоверней. Но с руки ей было просто приятно общаться. Кроме того, она не кичилась своим званием и положением, а старалась понять и принять собеседника таким, каков он есть, чем и подкупала. К тому же, она первая встреченная мной нормальная синигами. Еще некоторое время потратив на обсуждение планов и подробностей, мы разошлись готовиться к будущим неприятностям. Тацуки, к заброшенным складам, где никто не будет мешать ей разгоняться и маневрировать, Орихими, к торгашу за пищей из духовного мира, Рукия, как и подобает нормальному наблюдателю, выполнять свои прямые обязанности, чат, готовиться к походу, а я нарушать закон, проникая в общество душ по незадокументированному пространственному переходу. Снова, наверное, старика Ямамото удар хватит, если он узнает, каким проходным двором стал Сиритей. После еще одного короткого спарринга я знал точные имена двух офицеров отряда, а сам вбитый в землю, но довольный до ужаса Зараки был готов временно принять в этот самый отряд и помощь с тренировками кому угодно, наплевав на всю незаконность подобного. В очередной раз убеждаюсь, 11-й Кинпачи, мировой мужик, в том смысле, что его всем миром бить надо. Надеюсь, он хоть немного будет сдерживаться и не отправит чада прямиком в могилу. Ну, а после урегулирования вопроса с Зараки, вновь отправился в свою лабораторию. Требовалось подготовиться к тому месту, где я планирую тренировать созидание и управление льдом. Нему, излишне радостным тоном позвал я свое милое сокровище. Я отправляюсь на круиз в ад. Тебе что-то захватить оттуда? Сочетание моего радостного тона и упоминая места бесконечного страдания грешников в одном предложении точно бы сбило с мысли кого угодно. Кого угодно, кроме нему. Медленно повернув голову ко мне, лейтенант 12-го на выдохе четко озвучила свое условие. «Я иду с тобой», — безапелляционно сказала она. «За», — казалось, полностью спокойным голосом я слышал нерушимую стойкость и убежденность. А она ведь может проигнорировать все условия и законность своих действий и отправиться следом за мной сразу же после небольшой подготовки. Опасность, безрассудство, незаконность, ПФФ, не смешите мои тапочки. В некоторые моменты нему может быть как на редкость покладистая, так и чертовски упрямая, особенно если это касается моей безопасности. Иного ответа я и не ожидал, тепло улыбнулся я, заключив девушку в объятия. Немного постояв с прикрытыми глазами и наслаждаясь близостью, нему решительно отбросила любые сомнения, потянувшись к моим губам. Не ответить на невысказанную просьбу было бы просто кощунственно, так что еще на некоторое время мы выпали из мира. К счастью, еще ни у кого не атрофировался инстинкт самосохранения, а потому не нашлось смертников, готовых прервать наше сладостное уединение. Через некоторое время, с неохотой отлипнув друг от друга, мы все же собрались к походу в измерение лавы и бесконечных страданий грешников. Проведя дополнительную настройку и сняв экранирование, долженствующее защитить от внимания воли ада, я выпустил характерную для грешников Риацу, смело шагнул в портал. Уже через десяток шагов переход между мирами затрещал, в полу открылся разлом, из которого дыхнуло жаром и высунулась гигантская ладонь стража. «Не утруждай себя, я знаю дорогу», — приветственно махнул рукой я, срезая леденящим серо-граблю гиганта вместе с головой, после чего подал ладонь нему. Что характерно, она ни секунды не сомневалась, позволяя притянуть себя поближе и унести поступью в самый нижний круг ада. Мда, ничего не изменилось с момента моего отбытия. Обсидиановые колонны, молнии в небесах, лава везде, где только можно, и пяток стражей, встретивших радостным оскалом. Что ни говори, хреновое место для свидания с девушкой. Что будем делать? Спросила нему, уже готовясь к драке. Акушинады уже подняли руки для формирования цепей. Комитет по встрече я не заказывал, усмехаюсь я, махнув рукой. Концентрированный темно-фиолетовый луч энергии пустых проморозил кости, срезая головы болванчиком. Мда, а ведь когда я только первый раз сюда попал, мне требовался банкой, чтобы бороться с местными слугами воли ада, а сейчас мимолетное усилие, и они уже уничтожены. Да, уверен, это были слабейшие из кушинат, и местный управляющий наверняка пошлет кого посильнее за таким неусидчивым и непослушным грешником, как я. Но и так, количественный и качественный рост сил налицо. Организуй пока сбор образцов, а я... Но договорить мне не вышло, тело буквально выгнуло дугой. Все мои чувства буквально взбесились от того хаоса энергии, что закрутился вокруг. Риацуада, переполненная гневом, болью, жаждой крови и мщения миллионов живых грешников, отовсюду вливалась в меня, задевая те частицы души, что я взял со стражей. Насос зависимого будто сошел с ума, на максимальной скорости пропуская все эти чувства сквозь меня. Даже подспудно ожидаемое ментальное давление не могло противиться той воронке, в которую я превратился. Привыкнув сдерживать свою силу зависимого на минимальном уровне, я просто не ожидал, что атмосфера ада, пусть и ненадолго, но собьет концентрацию. Похоже, после тех событий с ледяным змеем, насос стал сильнее, что в сочетании с наследием грешника вывело поглощение Риши на новый уровень, ведь тот же Кария, в принципе, не мог создать вакуум духовных частиц, а мне надо лишь спустить с поводка всю свою силу. Вот и сейчас, мощь ада вливалась в мое тело постепенно, шаг за шагом, делая сильнее. По сути, мне даже делать ничего не пришлось бы. Само нахождение в этом измерении медленно увеличивало мои силы, одновременно с этим давая энергию на безостановочную эволюцию. Слишком медленно, чтобы это сказалось на дальнейших битвах, но через пару сотен лет, даже если бы я перестал развиваться и адаптироваться, был бы способен победить главнокомандующего в дуэли грубой силы. Неплохо, но немного не то, чего я хочу, а я займусь тренировками. Если хочешь что-то спросить, не стесняйся, успокаивающе улыбнулся я, перестав быть похожим на живую воронку духовных частиц. Да, кивнула в спокойном подтверждении девушка, после чего продолжила. Как долго тебя ждать и где тебя искать по истечении времени? Я сразу отметил, что нему и мысли не допускает оставить меня одного. Это снова мне показало, насколько близка мне стала моя первая помощница в этом мире. Думаю, тебе хватит часов 12 на сборы. А что касается связи, я аккуратно надрезаю кисть, заставляя тело замедлить регенерацию до минимума. Вместе с тем формирую из кости Кушанады небольшое овальное украшение с выемкой по центру, куда и помещаю миллилитров 100 собственной крови, прежде чем закрыть ее своей рейрику, настроившись на нее и замкнув на силу в крови. Вот, моя рейрику синхронизирована, и ты сможешь меня отследить по ней. Если же что-то случится, просто сломай, и я узнаю об этом и сразу приду. С этими словами вкладываю довольно специфическое украшение в руку девушки, после чего пальцами глажу ее по щеке и дарю легкий поцелуй на губах, прежде чем перенестись подальше в поисках подходящей для тренировки местности и подопытных. Тренировки я решил начать там, где само окружение будет максимально враждебным ко мне, а лучшего места, чем ад, для этого не придумаешь. Все же сейчас создавать и управлять льдом для меня в новинку. Я тупо не привык к силам Хёринмару и в противостоянии с Ташира, используя лишь мощь дракона, точно проиграл бы. Проиграл бы, несмотря на всю мою силу, навыки и концентрацию Риши, каждая из которых превосходит таковые у молодого гения. Иными словами, мне нужна практика. И чем больше, тем лучше. Так что, переместившись к ближайшему озеру лавы и отключив заблаговременно болевые ощущения, я смело шагнул вперед. Запах паленого мяса и шипение испаряющейся крови тут же ударили по чувствам. Подавив желание тут же выскочить на берег, я концентрирую силу хлада в ступнях. Жар тут же ушел, сменившись приятной прохладой, а мне в лицо ударил пар от испаряющегося льда. 2 секунды. Ровно столько потребовалось лаве, чтобы испарить мой неоформленный желанием и силой кусок льда. Повторить. На 10-й попытке, создаваемый мной лед мог уже выдержать пару минут в лаве. На 25-й это время увеличилось до 5, а на 50-й понял, что больше из этой тренировки выжить уже не в силах. Создаваемый мной лед держится уже десяток минут. Но какой в этом смысл, если я уже адаптировался к жару? Решив усложнить тренировку, теперь я опускался в лаву по пояс и пытался не просто создать лед вокруг себя, но и сделать его в виде плавающей платформы. И надо же, но я снова почувствовал жар, пускай он и был в разы слабее, чем поначалу. Снова и снова повторяя эту тренировку, я постепенно добился создания льда нужной формы в агрессивных условиях, а также значительно повысил свое сопротивление огню. Не останавливаясь на достигнутом, я погрузился в лаву с головой. Волосы мгновенно сгорели, а на коже начали появляться ожоги. Слишком медленно, ведь сила Тейкана и зависимого самостоятельно поглощали враждебную энергию, перенаправляя ту на адаптацию вируса, так что пришлось их временно подавить. И результат сразу же появился. Будучи окруженным со всех сторон не просто агрессивной атмосферой ада, но и расплавленными каменными породами, я уже не мог без проблем выдерживать жар. Приходилось прикладывать дополнительные усилия только на то, чтобы перебороть внешнюю среду, что не могло не сказаться на контроле и качестве создаваемого льда. Я почти физически ощущал, как он становился прочнее и более тугоплавким с каждой новой попыткой. В какой-то момент меня даже окружил айсберг подозрительно черного цвета, что не просто не таял, но расширялся, поглощая окружающую энергию. Пределы силы Хёринмару позволяли не просто заморозить любой объект, но и лишить его всех сверхъестественных свойств, и похоже сейчас я сделал первый, пока не уверенный шажок к их освоению. Лед, способный поглощать враждебную энергию. Естественно, воля ада не могла оставить меня в покое, еще несколько раз посылая своих болванчиков, но уже качеством получше, безрезультатно. Так что через десяток уничтоженных стражей наступило некоторое затишье. По-видимому, местное начальство решило, что второй раз у меня сбежать не выйдет, а потому пока можно поднакопить силы, чтобы уж точно раздавить наглого грешника. Ну или еще что. Впрочем, меня это мало волновало. Я не стал бы соваться в ад, не имея уверенности, что смогу из него выбраться, а потому взмах руками с мысленным усилием, и многотонный айсберг разлетается на осколки. Еще одно усилие и ледяные валуны, некоторые из которых весом с пару центнеров, застывают в воздухе, а после устремляются сплошным дождем на противоположный берег лавового озера. Хаэм не ожидал, что сочетание сил ледяного дракона и моего полного подчинения могут настолько усилить эффект. Все же противоположный берег теперь выглядел как после масштабной бомбардировки, а я ведь даже особо сил на это не потратил. Нет, я конечно знал, что капитаны – это живые орудия массового поражения пустых, но ведь показанное только что – это уже уровень далеко не обычного капитана, а как бы элиты общества душ. Аташира, при всем моем уважении к нему, на элиту все же не тянет. «А чего ты хотел?» – раздался насмешливый голос сожителя в моей голове. «Мальчишка может и талантлив, плюс змей у него изначальный, а не дешевая копия, но вот в плане грубой мощи и крепости души, он заметно отстает. Так что неудивительно, в плане силы умений, мы сильно его опережаем, а контроль? Ну, если сработает, то и в контроле мы будем заметно его опережать. Ну, тогда вперед», усмехаюсь, начиная набирать высоту. Прямо к молниям. В это же время, немного в стороне, вот ты и вернулся, Дувейста, изможденная, покрытое жуткими ожогами лицо перечертил злой предвкушающий оскал, и даже новую игрушку с собой приволок, как неосмотрительно с твоей стороны, но ты всегда был таким, наивным, увлекающимся, готовым верить даже самой подколодной змее и совершенно не желающей сотрудничать на общее благо. Твоя последняя выходка дорого нам всем обошлась, но будь уверен, мы возьмем с тебя старицей. Примечание к части. Бета тут уползла. Ищите новую бету. Ад идет за мной. Суд. Хаэм, а довольно неплохо. Усмехаюсь я, осматривая свое тело сквозь созданное только что ростовое зеркало. Вообще внешность у меня сейчас, сразу после окончания тренировки, запоминающаяся. Короткие, вставшие дыбом побелевшие волосы, золотистые глаза с вытянутым зрачком, пробегающие по телу не успевшие впитаться разряды тока, а также почерневшие ногти на руках и ногах. Ах да, еще после множественных ударов молний, у меня все мышцы напряжены. Вообще тренировка и адаптация были на удивление эффективными. Находясь высоко в воздухе, летать, используя исключительно крылья Хёринмару вместо сил резчика, создавать лед на скорость, так еще и так же заставлять тот летать. И это при том, что силы чужого зампакта еще не до конца привычны, так еще и только недавно полученные. И ведь я их уже освоил на достаточном уровне, чтобы не просто не допустить случайного прорыва, но и контролировать степень подачи промораживающей Риацу в атаку. Иными словами, если я раньше просто шибал хладом на всю округу, то теперь научился более выборочно замораживать окружение, чему неплохо помогал вирус, позволяя ускоренными темпами адаптироваться к новой грани своих сил. Это не говоря про то, что я теперь могу в лаве в буквальном смысле купаться, или ловить природные молнии на грудь, без катастрофического вреда для организма. В общем, неплохо получилось. Ну, а теперь можно и поискать нему. Не успел я договорить по весьма серьезной причине. Внезапно охватившая грудь раскаленная до красна цепь потянула меня назад, с такой силой впечатывая в обсидиановую колонну, что та просто разлетелась на осколки, а ребра и хребет подозрительно хрустнули. ГРР. Сдерживая желание смачно выругаться, отбрасываю от себя неудачно упавшие валуны, мысленно гадая, кто это такой умный, цепями управлять научился. Как утаили, так и есть. Кушанада, только уж больно большая. Находясь наполовину в лаве, эта образина уже возвышалась над своими собратьями на добрые две головы, при этом отличаясь от обычных стражей ада, не только внешностью, но и качеством Риацу. Обычные громилы, будучи лишь куклами, управляемыми настоящим хозяином этого измерения, не вызывали у меня никакого пиетета, в отличие от этого. Гигантский рост, костяная корона на голове, два наплечника, на четырех массивных руках вооруженных не менее массивными клинками, и Риацу, минимум на порядок превосходящий обычных стражей. Кроме того, в этих желтых, светящихся глазах я видел наличие интеллекта, своего, чуждого всему живому разума. Страж? Нет, тут явно кто-то посильнее будет. Неужели воля ада пожаловала? Неожиданная догадка, будто гром среди ясного неба поразила меня. И ведь логично будет. Если обычные стражи уже не способны справиться с пленником, значит нужна дубина поувесистее и амбал посильнее. Все просто. Истинно так. Мощным басом, от которого у меня все внутри перевернулось от болезненных и неприятных воспоминаний, подтвердил великан. Хаэм. Похоже, еще и ментально давит. Хех, это больше не сработает на мне. Грешник, презревший законы миров, дни твоих злодеяний окончены. Угроза балансу, жестокий пожиратель. Отныне и до скончания времен, ты будешь гореть в аду. Подняв клинок для атаки, провозгласила абсолютная сила наказания этого измерения. Пожизненное в этом отвратительном местечке с такими ужасными соседями и никакими условиями содержания и развлечения, увольте, я на такое не подписывался, сломал всю атмосферу Ахриман. Хотя можем ненадолго и остаться, так чисто, чтобы пожрать такие вкусные души грешников. А то сразу угроза балансу, а где доказательства? В следующий момент все закрутилось. Мощнейший удар клинком разрубил остатки колонны и погрузился глубоко в землю, откуда тут же брызнула лава. Я ушел в сторону Санида, обрушивая залп сера, а после, появившись на черепе великана, наношу свой сильнейший удар одновременно с выплеском Ряцу. Как ни странно, именно это и принесло наибольший эффект. Мои лучи столкнулись с энергетическим барьером, созданным наплечником, взаимно разрушившись, а вот удар грубой силы заставил воплощение воли покачнуться, а по черепу поползли трещины. К сожалению, новый удар ушел в пустоту. Успевший стать нематериальным гигант буквально провалился сквозь землю, лишь для того, чтобы вновь атаковать. В следующую секунду интуиция завыла белугой, а то место, где я только что был, пробили выросшие из земли клинки. И снова, и снова. Из выбоин в земле потекла лава, а я взмыл в небо, уходя от нового удара. В следующую секунду измерение будто взбесилось, обрушивая на меня самый настоящий град молний. От них было не уйти и не спрятаться, а создаваемый мной лед был недостаточно крепок, чтобы выдержать больше двух попаданий подряд, два из десятков. Если бы не адаптация, тут бы меня и испарило, но даже так множественные разряды и чудовищный грохот оглушили меня, заставляя падать прямо на выросший из земли клинок. Переместившись в сторону, запускаю на максимум таланты зависимых и тайкана, одновременно с этим выпивая враждебную ко всему вокруг энергию, направляя ту на собственное исцеление. Полученные только что ожоги сходили прямо на глазах, а тело наливалось привычной силой. Минута. Дайте мне буквально минуту, и я буду полностью здоров. К сожалению, мне не дали толком насладиться свежим полным гари и пепла воздухом, тут же подхватив цепью и с силой обрушивая в лавовое озеро. Под хруст ломающихся костей и шипение медленно сгорающей плоти я вылетаю из лавы, на ходу призывая все возможные воплощения греха. Лень, тут же исчезнув, появился у ноги воли ада, заставив ту взорваться кровавыми брызгами. Неожиданно проворно и быстро орудуя мощным клеймором, двойник начал наносить один удар за другим, заставляя и так неповоротливую махину двигаться еще медленнее. Внезапно ударив по земле кулаком, воля вызвала самый настоящий взрыв лавы, что уничтожил надоедливого мечника и слишком близко подобравшегося похоть, но главное, сорвал с него оцепенение, после чего резко дернул цепью со мной на конце в воздух. Заменивший меня алчность принял все молнии на свой клинок, после чего, исчезнув, обрушил сильнейшее электрическое лезвие на врага. Проявившийся перед ударом барьер лишь на секунду сдержал объединенную мощь десятков молний, после чего слэш прорвался, отрубая и наэлектризовывая сразу две руки, чем не преминули воспользоваться остальные воплощения. Зависть, украв власть над молниями, обрушил электрический шторм на волю ада, заставив ту пошатнуться. Гнев, словно самый настоящий берсерк, ворвался в самую гущу, разрывая и осушая плоть противника, а чревоугодие закрепился на теле, с каждой секундой выкачивая все больше и больше Ряцу из своей жертвы. Внезапно раскрыв пасть, воля выпустила самый настоящий поток желтой светящейся кислоты, что мгновенно разъел заменившего меня зависть. Подняв одну из сохранившихся рук и игнорируя десятки ран на теле, воплощение главного наказующего инструмента целого измерения начало стремительно втягивать в себя цепь, притягивая меня к себе. Мощнейшее серо, на которое я способен, смело барьер, не замедлившись даже на мгновение, после чего пробило череп кушанады гиганта насквозь и прорезало грань измерений, но даже это не остановило притяжение. Чудовищное давление смыкающихся челюстей обрушилось на тело, а плоть начала разъедать новой порцией кислоты. Ментальным приказом направляю оставшихся двойников к черепу твари, заставляя тех взорваться, одновременно с этим распространяя жуткий холод вокруг. Этого уже череп выдержать не смог, покрывшись множеством выбоин и обратившись в лед. С треском череп разлетелся на осколки, оставляя тяжело дышащего меня парить в воздухе. Победил, хотя был чертовски близок к тому, чтобы снова сдохнуть. И ведь это не конец. В тот момент, когда поражение гиганта стало неизбежно, Воля ада улизнула, оставив после себя лишь подробную программу действий. Так что она снова вернется, но новый гигант будет сильнее предыдущего. Сильнее, хотя даже этот почти сумел меня убить, несмотря на всю собранную силу. Впрочем, не это меня сейчас больше всего беспокоило. Несмотря на то, что с волей ада мы сражались весьма-таки мощно, и не заметить такие всплески Риацу на этом кругу было в принципе невозможно, никто так и не появился. И ладно грешники. Несмотря на свое безумие, многие до дрожи в коленях боятся воли ада, да и подыхать лишний раз никому не охота, но чтобы нему не появилось. С ней явно что-то случилось. Вздохнув, я постарался избавиться от пораженческих мыслей, сосредоточившись на своих ощущениях. Я должен найти нему во что бы то ни стало. Здесь хватает умельцев, что могут сломать личность даже устойчивым к боли грешникам. Да и сама воля ада весьма сильна в этом, и потерять столь сильно верящую в меня девушку. Не уверен, что смогу остановиться и не разнести все измерение по камешкам, что вызовет просто-таки море проблем на ровном месте. Вздохнув еще раз, я раскрыл свою чувствительность на максимум, активируя следящие техники Квинси и Арранкеров, одновременно с этим направляясь в нашу точку сбора. Если есть хоть малейший шанс, что она находится где-то там, я смогу ее ощутить. Пара санида на максимальную дальность, и я на месте, но нему ожидаемо нет. Внезапно из-за обсидианового столпа вылетела объятая зеленой энергией рука, что устремилось мне наперерез. Слишком медленно. Исчезнув, выхожу из санида и, пропустив над головой удар мощным кулаком, уже собираюсь убить грешника, как обхватившие мою ногу щупальца подбрасывают в воздух, прямо под энергетические заряды третьего. Мессии. Снова они. Только если в тот раз они представляли хоть что-то, то сейчас изможденные, обожженные проклятым огнем, а также пылающие ненавистью вперемешку со страхом так, что едва ли не перебивают весь окружающий фон. Увы, но у меня нет времени для должного приветствия старых загонщиков, а потому два луча сера находят свои цели, заставляя верхние половины тел грешников просто исчезнуть. Учитывая особенности реакции этой атаки, их души получили дополнительные повреждения, а значит, как минимум время возрождения у них значительно возрастет. Короткая санида, и я, вбивая ногами череп громилы в ближайший лавовый ручеек. Замычал выдернувший свою голову из расплавленного камня грешник, когда его главное оружие, выстреливающие руки молоты, оказались отрублены по локоть. Шурин, зарычал я в обожженный череп громиле. Гадать о личности того, кто мог тут побывать до меня и скорее всего виновен в отсутствии, ему больше не приходилось. Где он? Я знаю, что ты не действуешь без его указки. Отвечай, живо. После чего, не дожидаясь ответа, выпиваю его душу. Если Горгай хоть что-то знал о планах своего господина, то вскоре и я об этом узнаю, а сейчас стоит поспешить, но больше не нестись сломя голову, а то кто знает, кого еще эта ходячая огневая установка припасла для меня. К сожалению, безымянный, в прошлом римский гладиатор, а после взявший имя Горгай, ничего не знал о планах своего господина. Его, визгуна и урода с щупальцами просто отправили на убой, чтобы задержать меня. Учитывая, что мессия и так ненавидит меня всеми фибрами души, за предыдущий свой провал, в том, что они радостно согласились, нет ничего удивительного. Согласились. На убой. Я определенно не желаю понимать этих психов. Радостно, радостно, грешники идут на убой. Радостно, радостно, грешники идут на убой. Насквозь фальшиво запел Ахриман таким голосом, что казалось, немногие оставшиеся во внутреннем мире стекла полопаются. Как ни странно, его настроение злой веселости и безуминки передалось и мне, заставив растянуть рот в широком оскале. Привычно язык кольнули иглы выступивших клыков. Я уже было хотел успокоиться, чтобы продолжить поиски своей цели, как издалека прилетел яркий зов моей жрецу. Тот амулет, что я дал ему. Хи-хи-хи, теперь-то мы поиграем, Шурин. Ха-ха-ха, и это все, что может синигами. Насмехался парень в капюшоне, уклоняясь от очередного удара катаной. Даже не весело. Давай же, покажи мне больше. Ты же должна быть хоть на что-то способна. Иначе, почему ты пришла сюда с ним? Последнее слово он буквально прорычал в лицо девушке, оказавшись слишком близко. Перехватив ее запястье и зафиксировав меч, грешник с силой нанес удар той по животу свободной рукой. Затем еще и еще раз, пока она невольно не выпустила катану из рук. Слабачка. Удар ногой отбросил тело в сторону. Впрочем, он проверил острие меча рукой, оставшись довольным, так даже лучше. Меньше возни. Я еще заставлю его страдать, Он подошел к девушке и схватил ее за волосы, заставив приподняться. Видеть ее беспомощность и слабость приносило удовольствие. Разве что немного раздражало то, что за весь бой девчонка так ни разу и не закричала от боли. Лишь пару раз простонала, когда он поджигал ей руки или ноги огнем. Даже сейчас лишь стоически смотрела прямо на него, хотя должна была вопить, срывая связки. Уж кому, как не ему знать, как причинить боль ближнему своему. Ладно, тогда он удовлетворится тем, что оставит подарочек для Дувейсты. Широкий замах должен был отрубить руку приспешнице его цели, как внезапно что-то влетело ему в спину, унеся в сторону. Кхар, боль от переломанных костей и проткнутых легких была очень сильна. Кроме того, он не мог сейчас и пальцем пошевелить. Что за хрень? Он ведь даже никого не почувствовал. Кушанады. Но они же отвлеклись на этого урода. Он сам видел эту здоровую махину. А даже если и нет, то была еще приманка в виде Горгая. Да и союзничек должен был устроить шумиху. Тогда кто, и как? С этими мыслями Шурин применил одну из своих способностей, свернул себе шею, быстро применив возрождение, восставая из ближайшего лавового озера. Это было больно и неприятно, как и всегда, и унизительно. До того, он не приходил к подобным мерам очень и очень долго, буквально многие столетия, пока не появился Дувейста. Но не только из-за этого злился Шурин. О, нет, это были мелочи, умирать было привычно. А вот что было куда как хуже, нисходящая рана. С этими мыслями Шурин смотрел в огненную гладь, видя ненавистное с некоторых пор зрелище, собственное красивое и утонченное лицо, то самое, которое когда-то давно называли не иначе как святым ликом ангела, когда-то в иной жизни, теперь же оно было обезображено. Поперек левой стороны лица проходил грубый рубец, окаймленный ожогами, из-за этого слегка сместилась глазница, превратив то в буркало монстра. На щеку же и угол рта без содрогания смотреть было невозможно. Настоящая морда дьявола. И все из-за проклятого Дувейста и этой змееподобной сучки. Ну ничего, раз уж у него выдался шанс отомстить, он это сделает. Обязательно сделает и возьмет свое старицей. Нужно только. В этот момент он как раз вставал, продолжая размышлять, как увидел несущийся в его сторону валун. Времени хватило, чтобы укрепить тело и даже сделать нормальную амортизацию в виде случайно подвернувшегося грешника, что восставал с возрождения. Но даже так тело Шурина было отправлено в полет. «Эй, кто ты? Покажись!» Быстро придя в себя, прокричал он, оглядываясь. Его занесло в костяной лес. Вокруг были лишь белые стволы, повсюду насколько хватало глаз, и никого. Ему это не могло привидеться. Камни сами не летают. В зоне чувствительности было несколько грешников вдалеке, но не более. Тогда, раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Как найду тебя, беги, вырву сердце и кишки. Внезапно размышление прорезал тихий тонкий голосок, донесшийся из-за спины. Он вызвал табун мурашек и холодок по спине. Резкий оборот показал отсутствие того, кто мог бы сказать эту фразу. 6, 7, 8, 9, 7. Где-то тут твоя постель, в спину я тебе дышу, не волнуйся, я спешу. Голос то ли ребенка, то ли девчонки прозвучал едва ли не над самым ухом Шурина. Он тут же ушел в кувырок, поджигая то место, где стоял ранее. Встал и стал оборачиваться и вновь никого. Да какого хрена? Пробормотал он себе под нос. Его чувство сбоит, его глаза подводит. Или же слух, а может, его разум. Раз, два, три, четыре, пять. Я сошел с ума опять. Скоро буду убивать. Скорее ты прячься под кровать. Голос неизвестного раздавался буквально над его головой. Не выдержав такого издевательства, Шурин стал выпускать пламя вокруг себя по кругу, в том числе и точно вверх. Но никакого видимого эффекта, кроме треска огня, видно и слышно не было. 3, 4, 7, 6, 8. Не увидеть тебе осень. Зря меня ты огорчал. Избегай-ка ты зеркал. Новый стишок сопровождался сильным ударом снизу в подбородок. От этого в глазах бывшего лидера Мессии помутилось на миг. Его тело сделало в воздухе оборот вокруг своей оси, приземлившись с грохотом на землю. Жесткий удар выбил воздух из легких мужчины, заставив его закашляться. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я играть. Скоро будет жертва три. Заготовлю алтари. Налившиеся кровью глаза оглядели округу, но видели лишь блики догорающих огней и смутные тени меж белых костяных стволов. Раз, два, три, четыре, пять. На тебя я зол опять. Этой ночью берегись. В последний раз-ка помолись. Проклятый Дувейста. Это ведь ты, с трудом приподнявшись на колени, хрипло проговорил Шурин. «Я знаю, это ты, я чувствую тебя, я, 7, 6, 8, 9, 3, слюни ты свои утри, разжалобить меня не сможешь, неужели жить ты хочешь?» В этот раз на тело несчастного грешника обрушилась целая череда ударов, закончившаяся тем, что ему сломали ногу чуть выше стопы. Шурин зашелся в диком крике, не столько от боли, сколько от гнева и обиды. Сама мысль, что его, лидера мессии, пинают как новорожденного грешника, была абсурдна, но вот это происходит. 7, 6, 3, 1 и 8, разобью тебя я оземь, и добью-ка топором, слышишь, пусто ведь кругом. Глоток обжигающе холодного воздуха заставил мужчину подавиться и закашляться, кислород стал слишком густым, почти ускользая изо рта облачками пара. Откуда это? Что это значит? Шурин напитал себя привычным пламенем, покрывшись им с ног до головы, что принесло некоторое облегчение. Раз, два, три, четыре, семь. Мне искать тебя не лень, прятаться ведь нет нужды, не минуть тебе беды. Но почти тут же оно сошло, когда огонь был сбит потоком снега, да непростого. Тот буквально резал кожу грешника, будто лезвие, и даже укрепление силой не особо помогало. В то же время он и не мог истечь кровью, все раны быстро промерзали, будто хотели его дольше помучить. Раз, два, семь, четыре, три. Ты на месте-ка замри, скоро будет крови много, не постичь тебе урока. С последними словами стежка удар под ребра сотряс все существо Шурина, подбросив в воздух. Тут-то он и увидел того, кто творил это с ним, Дувейста. Но как же он изменился? Его глаза сияли золотым пламенем, прожигая душу насквозь. Он видел уже такое, когда-то давно. Облик из прошлой жизни вновь предстал перед ним в виде красивой девы с пшеничной копной волос, что также смотрела на него, без злобы, без ненависти. Там была лишь жалость, но боль вернула из воспоминаний того, кого когда-то звали Пьером Кашоном. Она же заставила его прозреть и увидеть сквозь слипшиеся от инея ресницы своего палача, смуглый и рыжеволосый, хотя и имел белые пряди, будто седые. По всему телу ярко сияли татуировки на неизвестном языке, от одного вида которых бросало в дрожь, и клыки, видневшиеся в распахнутой пасти этого монстра. Хах, палач для палача, смешно, за ним явился сам дьявол, после стольких лет мучений в аду. Да, может, он и заслужил это после того, что сделал с ней, но мог ли он поступить по-другому? Он лишь хотел спасти как можно больше людей, что гибли в той глупой войне по обе стороны. Да, деньги тоже нужны были, но лишь ради строительства нового собора и укрепления веры на его земле. Власть, да, она также нужна была, без власти и связи его бы не приняли светские власти. А эта глупая девка, она будто бы ничего не хотела понимать, или же понимала, и делала все назло ему. Ее слова, ее показания, чем дольше она говорила, тем больше верили ей, чем ему. Даже собственные люди стали смотреть на него с презрением и недовольством. Все сильнее кричали поддержку в ее сторону. Попытки давления, голодовки, отравления, ничего не меняли. Только ее взгляд был все более ярким, более обличающим и жалостливым. Он терпеть не мог слабости и проигрыш, но более всего не терпел жалость по отношению к себе. Это стало буквально последней каплей. Особая сыворотка, зелье с эффектом, что должно было смутить сознание даже рыцаря, не говоря уже об ослабленной от голодовки и побоев девке, и признание подписано. Вот он, его триумф. Но даже глядя в огонь, на котором она стояла, он не чувствовал того, чего должен был ощущать. Радость победы, надежды от сбывшейся мечты и уверенность в будущем. Все это стало серым, безвкусным, пустым, как и ее взгляд с последними словами. Она также, как и та синигами, ни разу не закричала от боли, лишь стонала и плакала беззвучно. Шурин уже не ощущал, как его прибили ледяными копьями к костяному дереву, превратив в живое распятие. Его тело было обморожено, кровь застыла в жилах, а боль стала разъедать слизистую оболочку, проходясь по нервам. Монстр в лице Дувейсты что-то шипел ему в лицо, явно злобное и угрожающее, но он не слышал его. Все, что он слышал, ее последние слова: «Епископ, я умираю из-за вас, я вызываю вас на суд Божий». Да, это именно он после стольких лет. Нет, не все, что он тут пережил, это было лишь преддверие. Но теперь его и впрямь ведут на суд Божий, и судить его будет отнюдь не праведник или святой ангел. Это было последней мыслью в угасающем сознании грешника, известного как Шурин, глава группы мессии, а при жизни Пьер Кашон, ненавистный палач святой девы, Бейрер. Мотнув головой, сгоняя последние крохи наваждения и нанося последние штрихи на глыбу льда, в которую был вморожен Шурин, я с резким выдохом разогнулся. Пускай это и было весело, хотя и утомительно, но несколько не похоже на меня. Да, я ненавижу Шурина и его грешную братью, но несколько не привык издеваться над болезными. Хотя я отыгрывался за свой страх и переживания, которые мне доставила эта мразь, напав на него. Сейчас она в порядке, но обессилена. Раны же постепенно сами зарастают. Все же Майюри тоже мог делать хоть что-то прекрасное, за что ему благодарность посмертная. Конечно же, это что за чертовщина была? Это, босс, отражение одной маленькой несчастной девочки из иного мира в моей творческой обработке, с явным весельем осклабился бог зла. Ну да, ему-то эти страдания, более изощренная ментальная пытка в радость, особенно учитывая, кто именно выступает жертвой. А почему? Ты сам хотел его немного помучить перед захватом, щедро отплатив за свои страхи и переживания, а щедро хапнутая тобой энергия ада лишь проявила эти желания в реальности. Ничего чужого, свое, родное. Ничего удивительного, учитывая то, что ты постоянно находишься на ее подпитке. Ясно, только кивнул я. Чего-то такого и стоило ожидать, это же ад. Здесь нет невинных, и последние события это только подтвердило. Мой взгляд вновь лег на лед. Хм, жаль, что я сейчас и так переполнен душами, которые перевариваются. Для нового угощения пока рановато. Велик риск побочных эффектов, лучшие из которых – развеивание большей части силы и знаний, но могу получить и куда более худшие постэффекты. Не умру, нет, но вот стать уродливым безумным монстром с кучей личностей мне бы не хотелось, к тому же еще и трудноубиваемым. Не уверен, что с таким Франкенштейном справится и учитель, не то, что с Синигами. Кроме того, его управление огнем – прямой антипод моим силам Хёринмару. А уровень Риацу и ее концентрация недостаточны, чтобы оправдать значительные затраты по их получению. Проще говоря, работы много, а толку чуть. Впрочем, я оставлю этого урода на потом. Вот выберусь отсюда и доставлю в лабораторию. Заодно и поизучаю доступного грешника в наилучших условиях. Стерильность, тишина, оборудование. И только я и хорошо зафиксированная жертва, не нуждающаяся в наркозе. Красота же, ад идет за мной. Вторжение. Немного позже. Общество душ. Главнокомандующий Дона. Главнокомандующий Дона. Ворвался один из офицеров 10-го отряда на заседание капитанов, где решалось, кому отправиться на землю и брать на себя всю ответственность за происходящее в Каракуре безобразие, заставив Ямамото нахмуриться. Он бы и рад придавить молокососа Риацу, напомнив об уважении и субординации, вот только тон офицера ему крайне не понравился. Самая настоящая паника, тесно переплетенная с недоумением и страхом. «Говори», — приказал главнокомандующий, приоткрыв глаза. Инстинкты опытного рубаки настойчиво твердили о будущих проблемах. Проблемах, которые не удастся проигнорировать или скинуть их решение на подчиненных. Снова. Сначала предательство Айзена, начали вскрываться одна проблема за другой, грозя беспорядками, а то и уничтожением общества душ. Словно раковые опухоли они появлялись, готовые забрызгать гноем все вокруг. Зависимые, благо временные синигами быстро о них позаботился. Да, временные синигами. Главнокомандующий чуть сильнее нахмурился, заставив офицера побледнеть. Дерзкий мальчишка, что будучи мало того, что живым, так еще и река, смел не просто убить одного из капитанов, но и желал занять его место, опираясь на старый закон общества душ. Что за возмутительная наглость. И то, что он на удивление хорошо ориентировался в законодательстве синигами, осложняло попытку его выдворения туда, откуда пришел. К сожалению, на наглых река, вырезанном совете и позже заявивших о себе зависимых, проблемы и не думали заканчиваться. Клан изгнанников и отщепенцев, именующих себя темные, собирались использовать долину криков для уничтожения всего общества душ. К счастью, они не смогли побороть желание чистых вернуть свою память, и ценой малых жертв в лице Розария памяти долина схлопнулась, поглотив и самих темных. Проблема решилась сама собой, что не могло не радовать главнокомандующего. Впрочем, его радость не продлилась долго, ровно до того момента, как не украли королевскую печать, или точнее обманку, наделенную лишь тенью истинной силы печати, находящейся в королевском дворце. Пускай так, но это все равно грозило проблемами обществу души, новыми заботами лично ему. Особенно когда Айзен через пустого попытался выкрасть печати похитителя, вызвав взрыв, уничтоживший старое здание совета. Сколько же причитаний, криков и обвинений ему пришлось выслушать, пока новый совет не успокоился, повторно осознав свою смертность. Создавалось ощущение, что одного вырезанного молокососа Майзином старого совета оказалось недостаточно, дабы новые взялись за ум, начав именно выполнять свои обязанности, а не грести все под себя, попутно интригуя против коллег. И вот сейчас новая проблема, что на этот раз, а то за более чем тысячелетнюю историю Сиритея их накопилось превеликое множество. «Говори», нахмурившись, повторил главнокомандующий все еще мнущемуся подчиненному. «Врата ада открыты», огорошил всех собравшихся офицер дрогнувшим голосом. «Грешники вырвались на свободу и творят бесчинство в Каракуре и ближайших территориях». Наблюдатель Кучики Рукия заручилась поддержкой местного населения, но все равно не справляется с наплывом грешников и вызывает подкрепление. «Срочно требуется помощь. Всем капитанам подготовиться к отбытию в мир живых. Мы должны немедленно локализовать и запечатать прорыв». Тут же начал раздавать приказы главнокомандующий, понимая, что случилось явно что-то экстраординарное. Похоже, среди грешников нашелся кто-то, накопивший достаточно сил для разрушения печати врат, чего на памяти Ямамото еще ни разу не происходило. «Ну, наконец-то хоть что-то веселое произошло», — радостно осклабился Зараки. «Только я в этих ваших запечатываниях не в зуб ногой, так что займусь отловом сбежавших. Надеюсь, среди них хоть кто-то интересный попадется». В конце пробормотал себе под нос Зараки, но из-за улучшенного слуха его все расслышали. «Ну да, ожидать от этого маньяка битвы каких-то интеллектуальных достижений не приходилось. Характер и уровень знаний не те. На тебя особо никто и не рассчитывал», — прокомментировал реплику Кинпачи Сой Фонг. «Вот и славно», — нисколько не обиделся капитан 11-го отряда, находясь своими мыслями уже в самой гуще драки, а потому будучи несколько более покладистым и сдержанным, чем обычно. «Машина войны обычно движется медленно, но неостановимо, и тем не менее в этот раз сборы заняли на удивление мало времени. Уже вскоре все капитаны, лейтенанты и большая часть освоивших шикой старших офицеров были на земле, имея возможность своими глазами оценить последствия прорыва. В небе стояли огромные, расколотые и обожженные створки врат, из которых сплошным потоком шли, летели и прыгали улюлюкающие, рычащие или галдящие грешники. Внезапно ударивший прямо в разлом столб света проморозил не менее пары десятков тел, но этого было слишком мало, чтобы остановить полноценное вторжение. Следом за ним в поток ударили десятки ракет, какой-то заковыристый акида и ураганный поток ветра, но даже этого не хватало. На замену каждому убитому тут же встало по десятку новых. Оценив истощенную, потрепанную и со следами подпалин и когтей Рукию, глава клана Кучики принял единственно верное решение – банкой. Синбанзакура Кагейши, отвечая на зов своего хозяина, бесчисленные лезвия, напоминающие лепестки сакуры, устремились в разрыв, сметая и обращая в ничто всех попавших под атаку грешников. «Отдыхай», — не терпящим возражения, спокойным, не допускающим и тени эмоций голосом произнес Кучики Гейкуя. «Ты справилась со своей задачей, а теперь ими займемся мы, банкой. Дай Гурин Хёринмару», — поддержал своего товарища Ташира, буквально обращая всех успевших выбраться из врат грешников в ледяные статуи, после чего перенаправляя голову дракона внутрь разрыва. Чудовищная стужа и потоки хлада столкнулись с нечеловеческим жаром ада, породив взрыв, разметавший всех незадачливых беглецов. К сожалению, даже этого хватило лишь на пару минут спокойствия. Бессмертные грешники в буквальном смысле закидывали ненавистных синигами, стоящих между ними и желанной свободой, телами. Каждый раз возрождаясь, они, не считаясь с травмами, страхом и потерями, рвались вперед, погибая сотнями и тысячами, но делая все возможное, чтобы снести первую линию обороны. Через час такого темпа Ташира уже не мог поддерживать постоянно активной и весьма затратной банкой, перейдя на шикайкида, а затем и вовсе отойдя назад, для восстановления Ряцу. Вскоре и остальные стали сбавлять темп боя. Разве что Кинпачи продолжал носиться перед вратами со своими офицерами, превратившись в самую настоящую мясорубку, из которой вылетали лишь ошметки его противников. Ну и смеялся в своем стиле от счастья, что может безнаказанно устроить бойню, и его за это не только не накажут, но даже могут и поощрить. Например, разрешив прогуляться в Хуэкамунда, чтобы найти себе достаточно сильного противника. Но под таким напором синигами едва-едва могли выиграть достаточно времени для запечатывающей команды, вынужденные постоянно находиться на острие атаки. Даже помощь капитана 4-го отряда в восстановлении сил и излечении ран оказалась недостаточно для посменной работы. На все это с хмурым видом смотрел Генриусай Ямамото, опираясь на свой посох. Несколько глупых грешников с отключенным инстинктом самосохранения и достаточно нечувствительные криацу попробовали к нему двинуться, посчитав самым слабым из всех синигами из-за его внешнего вида. Один недовольно скошенный взгляд на них, и несчастные жертвы буквально разорвало структурированным потоком ририку. Для того, чтобы развеять столь слабые души, старику не обязательно было произносить кида. Сейчас же он видел, что поток грешников слишком силен. Их было куда больше, чем он рассчитывал из своих воспоминаний и знаний об этом измерении и его обитателях. В причинах такого состояния и происшествия он разберется позже, сейчас же следовало бороться с последствиями. Капитаны слишком устали. Грешники, будто дикие звери, кидались на них, желая тех разорвать на кусочки, и не обращали на окружение своего внимания. Это даже в какой-то степени хорошо, меньше придется вылавливать этих тараканов по всей округе. Но также был и минус – истощение бойцов ГТА в геометрической прогрессии. Когда уже Ямамото поудобнее перехватил свой посох со скрытым занпакта и приготовился самостоятельно поучаствовать, показав молодежи то, к чему им следует стремиться, произошло неожиданное. С той стороны врат раздался то ли хрип, то ли вой, отчего грешники остановились и задрожали. Но сделать уже ничего не успевали, из прохода вырвались цепи, что окутали каждого из них, находящегося неподалеку, и уволокли с собой. Все закончилось, едва переводя дух, произнесла Кучики младшая, что несмотря на наказ брата, вынуждена была вскоре присоединиться к нему, сильных воинов в строю не хватало. Похоже, что так и есть, обмахиваясь веером, проговорил Урахара, подходя к офицерам вплотную. Рядом с ним был Тиссе и Яруичи, успевшие принять посильное участие еще до прибытия основных сил. Интересно, что могло вызвать такое? Главнокомандующий Дона, рядом появилась из поступи Сойфонг. Она окинула взглядом компанию, задержавшись на своей бывшей наставнице и подруге, которая ей подмигнула, слегка смутив, но затем продолжила доклад. Патрули отправлены в город на прочесывание от остатков грешников. Кроме того, обнаружено исчезновение главы научного отряда, представленного наблюдателем в этом городе. О, малышка нему пропала, взгляд торгаша стал острее, хотя голос и не изменился. Как же не вовремя, не хотелось бы, чтобы с ней что-то произошло. Кстати, а никто не видел временного синигами, он точно не мог такое пропустить, вслух задался вопросом капитан Укитаке. Дома его не было, я думала, что встречу его здесь, с беспокойством стала озираться бывшая глава клана Шихауин. ХММ, значит, пропали Курацучиниму и Курасаки Ичига, причем еще перед тем, как случился прорыв из ада, навевает невеселые мысли, обратил взор к закрывающимся вратам ада Киски. Вслед за ним туда же посмотрели и прочие командиры ГТЭ. Проблемно, прикрыв глаза козырьком соломенной шляпы, проговорил капитан 8-го отряда. Словно отвечая на его слова, уже почти захлопнувшиеся врата содрогнулись от удара мощного потока ририку, знакомый многим из присутствовавших. Вскоре показался и сам виновник, держа одной рукой за талию нему, а другой отбиваясь своим мечом от напиравших на него цепей. «Да что ж вы все не отвяжитесь!» Хирюга Кизаку Синтенрейха. Мощный поток чуть ли не плазмы вырвался с лезвия его меча, буквально растворяя приставучие атрибуты. Вслед за чем раздался новый вопль, с уже ясно различимыми нотками боли и злости, после чего врата захлопнулись окончательно. «Ха-а-а!» — выдохнул временный синигами, это было напряжно. И хоть бы одна готейская ленивая жопа пришла и помогла. Так нет же, разбирайся совсем сам, Курасаки-сан, а мы тут в сторонке чайку попьем, девок пощупаем, да бороду старому маразматику причешем, это же куда важнее какого-то там вторжения. А тут он заметил всех присутствовавших, что с нечитаемым взором смотрели на него. Опустившуюся на окрестности угрожающую тишину прерывали лишь придушенные всхлипы от Киераку и фырки от Яруичи, что и не думали сильно скрывать свое отношение к происходящему. Урахара лишь сильнее прикрыл лицо веером, подрагивая в плечах, а прочие думали о том, то ли самим порвать наглого мальчишку, то ли сначала удержать главнокомандующего, от которого тянуло густой жаждой крови, от которой бледнел даже Зараки. «Блядь!» — с чувством произнес Ичига. «Не стоит так ругаться, Курасаки-кун!» — произнесла вежливым тоном Унахана, улыбаясь приятной улыбкой, от которой по спине рыжего парня прошелся табун мурашек. К тому же, пока я тут, ты всегда сможешь восстановиться, что бы с тобой ни случилось, и сколько бы раз это ни произошло», добавила она под конец, оглядывая всех тех, кто дружелюбно смотрел в сторону временного синигами после его речи. Унахана сама, страшная, услышали слуховую галлюцинацию синигами. Ну, а как иначе, если это было произнесено едва слышным шепотом голосом лейтенанта Баре? Явно же галлюцинация, но все они с нею также молча согласились. Чуть ранее, Какута, он сейчас стоял в стороне и с улыбкой наблюдал за бойней. Ну да, по-другому это действо было не назвать. Хотя еще больше удовольствия ему доставил вид избиения ненавистного грешника синигами. Да, так и есть. Тот самый молодой грешник оказался выходцем из известного отряда духовных полицаев, которые присматривают за всем мистическим в мире смертных. Еще и взяли себе такое пафосное название. Синигами, боги мертвых, проводники душ. Тьфу, мусор. Как и те самые стражи порядка среди людского социума. Приходят лишь тогда, когда им самим удобно или выгодно, а иначе сидят вечно сложа руки и наблюдают. Как же Какута ненавидел всех им подобных, хотя Дувейста слегка отличался от них, но как оказалось, ненамного, смог их всех обмануть, подставить и бросить, сбежав с той шлюхой. И все почему? Потому, что она вовремя раздвинула перед ним ноги, да ее весь ад в свое время перетрахал, пробы ставить негде, а все туда же. Повелся на смазливую мордашку. А как же он, Какута? Чем он хуже? Если эту ядовитую змею тот щегол посчитал достойной, после всего свершенного, то почему самого Какута отверг? Почему? Она, точно такой же убийца, как и он сам. Да и судя по ее возрасту, кладбище там как бы на века более будет. ТСК. Вот только он был вынужден продолжить прозябать тут, едва отбившись от грешников и кушанат, что буквально впали в буйство из-за того непонятного ритуала, с помощью которого удалось сбежать Дувейсте и Дагуджи. Хорошо еще, что смог быстро взять себя в руки и не позволил расколоться мессиям окончательно. Да, их власть над грешниками тогда сильно пошатнулась. Ха, да она буквально разлетелась на осколки, особенно от вида подкопченного личика Шурина. Но кое-кто из самых преданных все же остался с ними. Не пришлось снова искать себе инструменты с нуля. Ждать же он умел. Еще с того времени, как совершал свою месть над теми уродами, которые сгубили его любимую сестренку, он выследил каждого из них, тщательно изучил и собирал информацию, проникал во все сферы их жизни, а потом уничтожал их, топтал так же, как они сделали с его жизнью, с жизнью единственного дорогого для него человека, и мучил их, заставлял кричать от боли снова и снова, пока они не срывали голос, и даже тогда, когда он выжигал им языки и голосовые связки, или срезал их по кусочку без наркоза, разумеется, даже тогда они стонали, пока их разум от пыток, физических и моральных, не разрушался окончательно. О, это было единственное разочарование для него. Они слишком быстро сдавались, особенно один, на глазах которого он сжег отца, избивал и насиловал мать и сестер, которых потом резал на кусочки, а после скормил свиньям их мясо. Но слышать его плач, мольбы и стоны первые 3 недели было приятно, это да, хотя младшенькая была так себе, малолетка-второклашка, никакого удовольствия, кроме самого факта издевательства над ненавистным врагом. Но это закончилось тем, что его объявили маньяком, затравили, выследили и убили, хотя там и он дал маху, стал слишком неаккуратен, оставил свидетеля, но больше он такой ошибки не допускал и не допустит. Виновны все, и всех надо либо использовать, либо уничтожать окончательно, и те инструменты, которые становятся непригодны к использованию, переходят во вторую группу, только так и никак иначе. Что же, он извлек урок не только из своей смерти при жизни, так сказать, но и из поражения Дувейсте, и ждал, чтобы исправить эту ошибку. Шанс должен был представиться, он и появился, причем куда ранее, чем рассчитывал сам Какута. И самое замечательное, что этим ключиком вновь пришлось стать Дувейсте. О, чего стоило унять жажду мщения Шурену, идиот, привык всегда идти по легкому пути, а после того события и вовсе растерял остатки здравого смысла и терпения, но не Какута. Он составил план, которому его пешки следовали, как и положено. Он умело играл на их желаниях и скрытых побуждениях, и это сработало. Даже та авантюра с волей ада, когда он применил кое-что из того, что оставил ему в наследство Дувейста. Какута мог не разбираться в языке его письма, не знать его магии, но вот подметить те или иные эффекты и действия с закономерностями, вполне. и реакцию кушанатой воли на отклики магии в Колизее запомнил и даже смог методом проб и ошибок выстроить простейшую последовательность. Так и вышло натравить ее на Дувейсту. Затем подключил остатки мессии с Шурином. Они уже все равно были не нужны, кроме последнего. Полезное пугало. Пока пригодится. Хотя и потеря не стала бы слишком критичной, хотя и неприятной. Третий этап – грешники. И тут все прошло даже легче, чем рассчитывал Какута. Они и так были весьма удивлены невероятными выбросами силы от схваток и молчания воли ада. А уж когда он смог пройти врата и оставить их открытыми. Ао, он даже испугался поначалу, что выпустит все население ада в свой мир. Да, теперь уже он будет полностью принадлежать лишь ему. И лишним конкурентам в нем места не было. Хорошо, что он смог вовремя приметить синигами, что прибыли на такое светопреставление, и зажгли от души. Конечно, многие грешники смогли сбежать, но по сравнению со всей массой, жалкие крохи, да из них большинство от свалившейся на них свободы и вседозволенности обезумели, кинувшись творить бесчинство прямо у выхода в мир. Даже нападали на самих синигами, вместо того, чтобы убегать прочь. Бесполезные идиоты. Ха, сам же Какута притаился в стороне, стараясь слиться с окружением и наблюдать. Нужно было запоминать и анализировать своих будущих противников, и дождаться своего будущего слугу, которого он превратит в один из лучших инструментов, и дождался. Ичига Куросаки, значит, соотечественник, вот тогда, а прозвище себе придумывал заковыристое, мальчишка. Слежка за ним была очень опасна и самым критичным местом плана. Жаль только, что Шурина тот хоть и не убил, но отправил с другой синигами. Сам же отправился прочь, но ничего, еще выяснит и освободит того. Это будет лишний рычаг давления для сговорчивости молокососа. Стоит ему только разок спустить Шурина с поводка на одного из его родственничков, и этот синигами станет как шелковый. Да и сам Какута вспомнит свои былые навыки в части развлечений. Для такого дела не жалко. Хаем, дом с живыми, и он сам стал, точно. Как же грешник сразу не приметил, все этот духовный фон, забил все чувства, да и сам Какута хорош, максимальная скрытность не давала понять всех аспектов окружения, и то, что этот Ичига находится в физическом теле, но еще большим шоком для него стало нахождение в том же состоянии Дагуджи, тело физическое, как это возможно, да кто он такой, но терпение, все можно будет узнать со временем. А там и себе можно будет такое создать или нет, зачем ему слабая оболочка, хаем там видно будет. Сейчас он смог понять главное, нашел слабое место Ичига Куросаки, и он им воспользуется. Что примечательно, оно оказалось весьма типичным, семья, отец, мать и две сестры, и почему-то грешница, которую все называют его женой, отвратительно, спутался с потаскухой и привел ее к себе домой, либо извращенец, либо просто идиот. Впрочем, это не проблемы Какута. Он его воспитает так, как будет удобно самому грешнику. Надо только дождаться. Свой ход удалось сделать уже вскоре. Сначала убежал сам Ичига. Но действовать в доме, где есть эта змея, нет уж, увольте. Он еще помнит ее умение управлять растениями. Мало ли, какие еще сюрпризы могут быть внутри. Так что можно дождаться ее ухода, или же ухода одной из мелких пигалиц, вот этой, светловолосой, например. Ха, захват прошел быстро и просто, переместиться, ухватить за тонкую шейку, но осторожно, не хотелось бы убивать раньше времени, это резко сократит количество ресурсов для давления на Ичига, да и чтобы его сломать, придется часть семейки перебить в пытках, а это уже будет невосстановимый ресурс, и чем больше, тем лучше. Сестер вообще желательно оставить напоследок, эффект должен быть сильнее, как он помнит из психопрофиля самого Дувейста и того, какое отношение он показывал.